твои, как год назад. Но рядом ноги уже не мои, топчет знакомый мне грув. Ты же был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить что-то в Кузнецком мосту. Ты же был лишь моим, лишь моим. Белый лобус играет для вас, а я слезы еле держу. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно. Плачу на техно, ты не со мной, слезы льются на рейве.